Он рассмеялся. «У меня в ушах там-тамы, полное отсутствие музыкального слуха. Все детство надо мной охали. Как же так? Родители гении, а на мальчике природа отдыхает. До сих пор вздрагиваю при виде скрипки. Однажды, устав от охов и вздохов, подумал и стал ювелиром». «Кем?» – изумилась Даша. «Ювелиром. Отличная еврейская профессия. Можно сказать, что от родных корней не оторвался». «И что же ты делаешь? Сидишь в будке с лупой в глазу?» – недоверчиво поинтересовалась она. «Зачем?» – Илья покачал головой. «У меня салон. В двух шагах от Сан-Стефан-Плац. Дизайн украшений разрабатываю сам. Даже получил несколько наград». «Понятно», – уныло вздохнула молодая женщина. «Где-то, совсем рядом, била ключом настоящая жизнь. Одни создавали элегантные украшения и продавали их в собственных салонах, а в обеденный перерыв ездили в Прагу пропустить стаканчик вина. Другие что-то расследовали по дороге из Линца в Париж. Даже паразитская Светка мотается по Европе, как подорванная. А она? Даром, что живет в Праге. С тем, что видит каждый день, могла бы жить где угодно. Стирка, готовка, уборка. А ведь ей уже 30. «Даша», — прервал поток мрачных мыслей Илья, — «еще чуть-чуть, и я сделаю себе харакири. Мне кажется, тебе со мной все хуже и хуже». В ореховых глазах блеснули слезы. «Это мне с собой все хуже и хуже». Он осторожно взял ее за руку. «Расскажи, что случилось?» «О чем рассказывать?» Даша с силой закусила губу, чтобы не расплакаться. «О том, что я целыми днями кружу по дому. Муж все время на работе, а когда возвращается, либо ест, либо спит. Ребенок полдня в саду, полдня на моей шее. Уже 5 лет я не работаю, друзей нет. При этом времени на развлечения тоже». «О чем рассказывать? О недостиранном белье? Или о том, как в университете я мечтала стать великим искусствоведом, а стала паршивой домработницей?» Упиваясь своим горем, она тем не менее отметила, что упоминание о семье не вызвало отрицательной реакции. Неотразимый владелец ювелирного салона лишь слегка поморщился, сделав очередной глоток. «Насколько я понимаю, сейчас это самая большая проблема в судьбе современной женщины. Хочется и карьеру сделать, и в девках сидеть неохота. Поэтому сначала в институт, потом в декрет. Идея хорошая, но, как известно, в раскоряку жить нельзя. Или-или». Даша с тоской рассматривала витраж за его плечом. Цветное стекло живописно изображало жуткую сцену последних минут великомученика. Несчастного то ли душили, то ли топили. В общем, безвинно убивали. «Вот помер человек, так хоть память осталась. А я? Сгину, никто и не заметит». Ей захотелось кому-нибудь прижаться, хоть к дубовому столу. «Если ребенок в саду, — продолжал Илья, цепляя вилкой ветчины за виток, — иди работать». «Здесь?» — она горько рассмеялась. «Кем? Специализация у меня по русскому искусству. Надо заново идти учиться. В Союзе без диплома никуда не брали, а здесь и вовсе никто разговаривать не станет». Мужчина сложил приборы и махнул рукой официанту, показывая на пустой бокал. «Хочешь, я в Праге открою салон? Все равно собирался расширять дело. Будешь у меня работать». Даша поперхнулась. «Прости, что ты сказал?» Открою салон.